Выпьемте чаю. Уже давно она чувствовала себя очень странно. То уставала через 15 минут после того, как начинала работать, а то спала по 12 часов и чувствовала себя разбитой, то спала по 4 часа и ощущала себя хорошо. Но дела ее летели в тартарары, потому что социум — дело режимное. А соблюдать режим работы и дня с такими особенностями организма не выходило. Наконец, она не выдержала и обратилась к врачам. Сразу к нескольким. Терапевту, неврологу, эндокринологу и специалисту по разным диетам. Но все они, точно сговорившись, советовали ей только одно — пейте побольше крепкого черного чаю и обязательно с сахаром. Может, мне какие-то витамины? Может, вид спорта какой-нибудь? «Или сдать общий анализ крови?» — уточняюще спрашивала она. «Нет, только горячий чай и обязательно с сахаром, и ничего больше». «Вы уверены, только чай?» — не унималась настырная пациентка. «Так точно», — заключали они. И она пила такой чай неделю, другую, третью. За это время успела побывать у психотерапевта. И тот ей тоже посоветовал, не поверите, крепкий горячий чай и обязательно с сахаром. Но в отличие от остальных, рекомендовал добавлять в него подольки лимона. Успела она принять в гости подругу детства, и та с порога спросила, «Ты все так же пьешь крепкий чай с сахаром?» «Да, пью. А разве я прежде пила?» — удивилась она. «Еще как». Помню, приду к тебе, бывало, после школы, и все время чаи гоняем по нескольку раз за вечер. И к другим пойдем. И у них все тоже чай пьют. «Как странно», — подумала она. «Я же не люблю крепкий чай. Я же не переношу крепкий чай. Неужели мне прописывали его еще в детстве?» Но, догадываясь, что подруга хочет поностальгировать, налила ей и себе заварки побольше. А на следующий день зашел один ее давний поклонник и из порога спросил, «У тебя есть чай крепкий?» «Как странно», — подумала она, но на всякий случай спросила, «Ты уверен, что хочешь именно чай?» «Я принес с собой шампанское и коньяк», — загадочно улыбнулся тот. «Но его мы выпьем с тобой чуть позже. Поставь, пожалуйста, в холодильник». «Может, ты хочешь что-нибудь поесть? У меня вареники, гречка». Не унималась она. «Нет, я с утра сегодня мечтаю о крепком чае. И ложки две сахара у тебя найдется?» Недовольно открывая шкафчик, в который был убран ненавистный для нее сахар, ненавистный потому, что от него толстеют, а не потому, что он ей казался безвкусным, она издевательски спросила, «Может, тебе еще и с лимоном?» «О да, это прекрасно!» «Лимон, пожалуйста, сделай мне чаю крепкого и с лимоном!» Время шло дальше, и каждому, кто заходил к ней в гости, она в надежде предлагала молоко, сок или кофе, и все они отвечали «Нет, почему-то именно сегодня мне хочется чаю». А между тем чай начал действовать и на другие стороны ее жизни. Вместо похудения она начала толстеть. «Как минимум по 4 крошки в день», — завещала ей диетолог. Ее успеваемость на работе приближалась к нулю, и самой ей было непонятно, каким чудом ее еще на ней держат. Утро проходило в бурной и мелкой деятельности по хозяйству, что не случалось с ней прежде — вымыть кружку, стереть пятно со стола, убрать кинутую на кресло кофту. А вечер проходил в полусне. Она смотрела фильмы, пролистывала соцсети, ходила на встречу с друзьями, побывала даже на паре свиданий. Но все это будто делала не она, а кто-то другой за нее делал. Тем временем начали сами собой решаться проблемы, озвученные в процессе психотерапевтического сеанса. Вот уже несколько лет, как она мечтала куда-нибудь переехать, а теперь ей стало лень куда-либо переезжать. Уже пару лет, как она мечтала сменить работу, а теперь ей казалось, что лучше иметь хоть что-то, чем подвергать себя опасности. Уйти, хлопнуть дверью — это легко, А найдется потом другая должность или не найдется? Кто же ее знает?» Подсказывал внутри какой-то неизвестный ей голос. Вот уже год, как она мечтала начать новую семейную жизнь взамен треснувшего по швам прежнего брака. Но теперь ее устраивало и так. Больше личного пространства, и можно флиртовать с кем захочешь. Месяц назад тревожило, что ее 12-летний сын, растущий без присмотра отца, лишён и присмотра матери. Она даже понятия не имела, как он учится в школе, ходит ли в столовую, с кем дружит, пыталась выяснить у него. Но подросток не собирался так просто отказываться от своей свободы. Силы времени, чтобы настаивать и пререкаться с ним, у нее не хватало. Теперь это больше ее даже не беспокоило. Его дело. Ну подумаешь, если это троечник. И из троечников хорошие люди бывают, рассуждала она. По утрам перед выходом в школу он тоже пил крепкий горячий чай и добавлял в него по 3, а иногда и по 4 ложечки сахара. А вдобавок к ним чуть ли не половину лимона. А их гостеприимные соседи, когда она заглядывала к ним в гости, тоже предлагали ей чай и специально выставляли на самую середину стола сахар. Чайный сервиз был у них настолько изысканным, что она не удручала себя отказом. И ее коллеги на работе тоже вдруг все перешли на чай. Кто-то оправдывался, что давление пониженное, а кофе печально сказывается на цвете зубов. Кто-то рассуждал, что сейчас же не лето, и не пить же газировку и воду. Она догадывалась, что все они по какой-то причине сходили к врачу, а там у врача им посоветовали: «Пейте побольше крепкого черного чаю и обязательно с сахаром». И постепенно в голову к ней стали пробираться странные мысли. «А что, если все наши врачи специально советуют чай? А в чай, который в магазинах продается, специально что-то докладывают? И после того, как человек его выпьет, человека устраивает в жизни буквально все. Он становится спокойным, уравновешенным и, надо сказать, даже гостеприимным. А может быть, дело не в чае, а в сахаре?» — спрашивала себя она. «Ведь недаром же говорят, и обязательно сахар». Прошло полгода, и проблемы закончились везде и у всех. Люди болели, умирали, увольнялись с работы, искали новую, теряли близких, но их это больше не беспокоило. Если они вдруг о чем-то переживали, то это не мешало их привычной размеренной жизни. Не случалось ни у кого нервных срывов, депрессий, бессонниц. По улицам все ходили и улыбались. На остановках покорно ждали опаздывающий общественный транспорт. В самолетах и в поездах вели задушевные беседы, угощая друг друга крепким и сладким чаем. А еще женщина заметила, что даже полицейские, которые выписывали пойманным ими гражданам штрафы, пока оформляют бумажки, чтобы граждане не беспокоились, поили их специально принесенным в термосе чаем. И только когда штраф оказывался больше 2000 рублей, докладывали в чай 0,5 дольки лимона.